Глава 15. Хакер в действии. «Вот это ловко! Ух, с ветерком!» — весело прокомментировала мою швартовку Даяна, когда ее длинные малиновые волосы разметались по всему салону, а сама она устояла лишь потому, что успела юркнуть в соседнее кресло. Я украдко, чтобы никто не заметил, вытер пот со лба. Не хотелось бы, чтобы кто-то из нашей команды узнал о том, что я с перепугу спутал тумблеры. И вместо того, чтобы втянуть закрылки и уменьшить площадь поперечного сечения шаттла, поменял угол работы двигателя относительно центральной оси корабля. В итоге «Воробей-19», эффектно словно вращающийся штопор, целиком влетел в открытый шлюз номер 16. «Это было впечатляюще, пацан, но давай в следующий раз ты будешь предупреждать о таких выкрутасах», — недовольно произнес Рэй, явно заподозривший что-то неладное. Его пару раз успело приложить о стены шаттла, но ни помятости на лоснящемся пальто, ни набухающих где-либо по телу синяков или ушибов я не заметил. Похоже, цварки замешаны из более крепкого теста, чем люди. «Ага, предупрежу», — послушно ответил я, а про себя мысленно добавил, если действительно буду планировать что-то эдакое. Я настолько разнервничался на тему своей посадки, что чуть не открыл дверь «Воробья-19», когда шлюз еще не полностью наполнился пригодной для дыхания смесью. «Эй-эй, полегче, симпатяшка. Я понимаю, что ты уже рвешься на гонке, но я хотела бы еще пожить», — пожурила меня Даяна. Глубокомысленно ответил я, резко дернув руку от двери. «Ну что, думаю, план всем понятен, но стоит его обговорить еще раз», — вклинился Рэй. «Сейчас идем, регистрируем Ивара как участника, после чего он отчаливает на М-14 для участия в аэрогонках. Обычно трасса закольцована, надо проехать несколько кругов. Все стартуют немного в разное время, чтобы не мешать друг другу и иметь возможность пройти опасные повороты в одиночку. Тот, кто показывает лучшее время, выигрывает. У тебя будет 18 стандартных минут. За это время желательно хотя бы 3-4 круга все-таки облететь, чтобы не было подозрительно. Даяна за это время влезет в главный компьютер, нарисует красивые числа и слепит из первых двух заездов тебе еще парочку, чтобы выглядело все так, будто ты успел больше всех кругов накатать. С тебя аккуратно полетать и не разбиться. Нам, как победителям, дарят новый корабль. Задача ясна? Вопросы есть?» Я стоял несколько опешив от такого инструктажа. «Ну и ну». «Да, Рэй, у меня есть всего один вопрос», — произнесла Даяна. «Когда, ты говоришь, посещал М-14 в последний раз?» Мы обернулись к девушке, которая рассматривала соседние корабли через иллюминатор. Шлюзы на станции М-14 были сделаны из прозрачного стеклопластика, а потому всех участников предстоящих аэрогонок можно было рассмотреть, не выходя из «Воробья». Одного беглого взгляда мне, как заядлому любителю космических кораблей, хватило, чтобы понять, что никакими маломощными корытами на магнитных подушках здесь и не пахнет. За толстым стеклопластиком находились сплошь яркие спортивные флайеры, явно переоснащенные более мощными двигателями и имеющие идеальную обтекаемую аэродинамическую форму. «Да, совсем недавно, лет 30 или 40 назад. А что такое?» — произнес Цварк. Именно в этот момент дверь нашего корабля автоматически открылась, так как в шлюзе номер 16 процент кислорода сравнялся с процентом внутри шаттла. «Вау, это было феерично!» — захлопало в ладоши голубое существо с несколькими парами щупалец вместо рук и абсолютно лысой головой. «Позвольте!» — он перевел взгляд на меня. «Это вы, тот юный гений, кто так блистательно посадил эту железную птичку. Дайте, я пожму вашу руку». Отозвался я, не горя желанием соприкасаться со склизкими щупальцами этого осьминога-гуманоида. К счастью, Рэй преградил дорогу этому существу, не давая добраться до меня. «Прошу не принимать как личное оскорбление, но мой наниматель не любит пожимать руки. Если он хотя бы кому-нибудь их пожмет, то тут же набегут другие, желающие лично засвидетельствовать ему свое почтение. Потом начнут клянчить автографы, а этому уже не будет конца и края». Рэй улыбнулся своей фирменной улыбкой, оскалив острые клыки. Если осьминога-гуманоид и обиделся, то виду не подал. Улыбка Рэя на всех без исключения действовала весьма внушительно. «Да-да, конечно, я все понимаю», — засуетился осьминога-гуманоид. «Пройдемте, зарегистрируем вашего пилота. До старта осталось меньше 2 астрономических часов, а ему еще корабль менять. Или его сразу на М-14 доставят. Впрочем, это сейчас не важно. Существо направилось к выходу из шлюза. Я тихо выдохнул. «Ах, да. Моя помощница была настолько неаккуратна, что опрокинула в полете на себя еду», — протянул Рэй, будто вспомнив. «Вы не могли бы также показать по ходу дела, где здесь сантехнический узел?» «Это не проблема. Пойдемте с нами». Голубое существо кивнуло Даяне, которая замерла на пороге корабля, но девушка вместо того, чтобы отправиться с ним и Рэем, сделала шаг внутрь шаттла. «Ой, простите, я такая неуклюжая. А еще не только свою одежду заляпала, но и нашего пилота. Сейчас все возьму и обязательно догоню вас». И она ослепительно улыбнулась. Рэй как-то особенно долго посмотрел на нее, потом на меня, и со словами «я скоро буду» отправился вслед за гуманоидом с щупальцами. Когда дверь шлюза за ним закрылась, Даяна стремительно нагнулась за одной из своих сумок, лежащих под торпедой, и наспех стала доставать из нее диковинные инструменты. «Не то, не то, это те зажимы, но слишком большие», — бормотала она про себя, вытряхивая на кресло множество тонких отверток, причудливых клемм и зажимов, разнообразных форм, чипов и других вещей. Среди всего этого хаоса почему-то особенно сильно меня удивил молоток. «Ты испачкала мою одежду?» — уточнил я, почему-то не припоминая этого эпизода в полете от Артуги до М-14. «Нет, конечно. Рэй любезно обеспечил меня пропуском на выход из этого шлюза, а я воспользовалась отмазкой, чтобы не идти след вслед за ними, так как мне будет в этом случае сложно смотаться». «А зачем тебе сматываться?» «Ив, соберись. У нас же был план, в соответствии с которым я должна подключиться к их главному компьютеру. Не буду же я его взламывать прямо у них на глазах». «А-а-а!» — умно протянул я. «Понятно. А молоток тебе зачем?» «Иногда надо действовать тонко». «Ась?» «Мне показалось, что я ослышался». Даяна вдруг поперхнулась, и только спустя секунду я понял, что она смеется. «Ах, Ив, ты таким забавным иногда бываешь. Как, по-твоему, можно еще вывести из строя материнскую плату за пару секунд?» Я заткнулся, осознавая, что ничего не понимаю в арсенале Даяны. Но готов я верить на слово. Еще какое-то время мы молча сидели. Девушка с малиновыми локонами потрошила сумку с ожесточением серийного убийцы, настигшего свою жертву, а я наблюдал за ее действиями. «Нашла!» — воскликнула она неожиданно. «А я-то думала, что потеряла его, когда взламывала базу ядерного оружия Тахана». «Что?» «Вот, держи, вставь себе его в ухо». Даяна сунула мне под нос что-то миниатюрное телесного цвета. Я поймал себя на мысли, что даже если бы она попросила вставить меня в ухо Муарану или любую другую гадость, я не смог бы ей отказать. Одна улыбка этой девушки ударяла мне в голову похлеще шампанского. «Раз, два, три. Сосисочная, как слышно?» «Отлично. Это же передатчик!» — обрадовался я, наконец поняв, что она мне дала. «Ага. Все, давай стартуй и лети отсюда на М-14. У тебя осталось не так много времени». К этому моменту девушка уже вооружилась до зубов всяческой инопланетной техникой. «Не бойся, я все время буду на связи». Я немного растерялся от скорости, с которой все говорила и делала Даяна. Вот она общается со мной, шутит насчет молотка, а ее руки параллельно собирают крошечную микросхему и подключают к собственному наручному компьютеру, загружая какие-то данные. За время полета я привык к общительной и заводной Даяне, а собранного профессионального хакера Даяну я еще не знал. «Слушай, я тут подумал...» Мне в голову пришла запоздалая мысль. «Этот корабль обладает необычным программным обеспечением, которое позволяет ему натянуть в качестве проекционного щита любой образ из заранее заданной библиотеки. Ты не могла бы загрузить в него что-нибудь современное, похожее на те флайеры?» Я мотнул головой в сторону иллюминатора. «Согласись, будет подозрительно, если среди всех них выиграет гонки «Воробей-19». Даже этот тип с щупальцами думает, что я поменяю корабль». «Да, конечно, отличная идея, Ив. А я всю голову ломала, что это за файлы с какой-то снегоуборочной техникой и слизнями каши-то у вас на борту хранятся. Но, зная Рэя, я предпочла не спрашивать». Она засмеялась. «Ладно, вылетай на М-14. Пока ты будешь лететь, я загружу и натяну на шаттл новую проекцию. Не беспокойся об этом. Что-то еще? Даяна остановилась в дверях воробья с кожаной сумкой наперевес и ободряюще подмигнула мне. Я отвел глаза. А что я мог сказать? Что у меня волосы на затылке встают дыбом, когда я думаю о том, что мне придется в одиночку отправиться на Эрагонке. Девушка потрепала меня по растрепанным волосам, отчего мое сердце совершило кульбит, и произнесла: «Не дрейфь, Ив, все будет хорошо. Ты же хотел стать пилотом, а это отличный шанс заявить о себе». И исчезла за дверью раньше, чем я что-либо успел ответить. Я вздохнул, включил стартер и сообщил диспетчеру, что планирую покинуть станцию. Было несколько странно вот так вот в одиночку куда-то лететь, пускай даже на планету, которая находится в получасе полета от станции. За все эти дни я настолько привык к обществу инопланетян, что без задорного смеха Даяны и сварливых речей Рея чувствовал себя в шаттле некомфортно. Тики, каким-то чудом поняв мое настроение, лизнул раздвоенным языком меня в щеку. «Ну, хотя бы ты меня не бросил», — улыбнулся я хамелеону, потрепав его по холке. Чем ближе я подлетал к М-14, тем отчетливее становились видны коричнево-рыжие горы и вулканы, песчаные пустыни, местами окрашивающиеся в черный цвет, какие-то невнятные топи с приземистыми широколистными растениями, крупные трещины в земле, кольца кратеров и тонкий серпантин, пролегающий через все это великолепие. Время в запасе еще оставалось, а потому я решил покружить на трассе для аэрогонок, присмотревшись к ней внимательно. Дорог было очень много, причем как закатанных свеженьким жидким асфальтом, так и разбитых с расплавленными по центру колеями из-за горячих двигателей флайера. К сожалению, какие будут использоваться именно в этом заезде, я так и не понял. «Симпатяга, у меня есть для тебя хорошая новость», — раздалось у меня в ухе неожиданно. Я загрузила супер-мега-ультрамодный образ спортивного флайера в базу «Воробья-19», и твои соперники просто удавятся от зависти, увидев, на чем ты прилетел. Я обрадовался голосу Дайниры так, будто видел ее не час назад, а как минимум целую неделю. «Даяна, ты здесь? В смысле, там? А почему так долго молчала?» «Эй, полегче, симпатяшка, не ори мне в ухо так громко, а то меня быстро вычислят. Я пока занимаюсь подключением к главному компьютеру станции. Ты сам как? Готов стать самым известным пилотом галактики?» Я не ответил на этот вопрос, так как и сам не знал на него ответа. «Даяна, слушай, а почему Рэй не дал этому осьминога-гуманоиду щупальцами пожать мне руку? Мне, конечно, и самому не хотелось этого делать, но Рэй никогда не страдал повышенной чуткостью и внимательностью к моим желаниям». «Этому сомнительному октопатроиду-то? Так он опасался за то, что тот узнает о тебе слишком много информации. Несмотря на свою внешнюю безобидность, в отличие от Шерлоков, эта раса весьма хитра и обладает кое-какими способностями, которые они предпочитают держать в секрете». «В смысле?» «Присоски на щупальцах умеют измерять электропроводимость объекта, если дотронуться им до оголенного участка тела. Проще всего это сделать через рукопожатие». «И что же можно узнать через электропроводимость объекта?» «Ну, знаешь, пару лет назад очень популярны были в галактике Андромеды умные весы, которые, пуская крошечные токи по телу, могли сказать процент жира и мышечной массы гуманоида». «Рэй не дал октопатроиду узнать мой вес?» «Ив, каким же ты бываешь иногда наивным!» В наушниках прозвучал заливистый смех Даяны. «Нет, конечно же, никого не интересует твой вес, но через электропроводимость живого существа можно также узнать, есть ли у него наноорганический симбионт, кибернетический имплант или внедренный чип. Но у меня нет ничего из этого перечисленного». «А самое главное», — подчеркнула Даяна, совершенно не обидевшись на то, что я ее беспардонно перебил, «по сумме различных показателей тела и факта отсутствия имплантов можно определить биологический возраст существа». «О!» — протянул я, наконец поняв, к чему клонила собеседница. «Если мне нет 18, то наш обман моментально вскрылся бы, и меня не допустили бы до эрагонок, с позором выгнав со станции М-14. А ведь при этом Рэй, офицер космического флота, назвался моим секретарем. Он вполне мог потерять свою работу». «Даяна?» «Да, дорогой». «А откуда Рэй узнал о способностях октопатроидов?» «Ив, ты что?» Рэй же Цварк. Он, скорее всего, почувствовал неврозное состояние того индивидуума, когда он хитростью захотел просканировать тебя. А ты? А что я? А откуда ты знаешь? Ой. Даяна залилась смехом. Ивчик, тебе разве не говорили, что некоторые вопросы задавать девушкам просто неприлично? Почему-то после этой фразы я густо покраснел. В голову тут же хлынула масса вопросов о Даяне, ответы на которые я хотел бы узнать. Вот только вряд ли я когда-либо наберусь храбрости спросить ее об этом. Даяна? Да, дорогой. А насколько будет нетактичным спросить тебя, какой ты расы? По ту сторону моя собеседница хранила молчание, и я уже вообразил себе, что невероятно сильно обидел девушку. Готовый к извинениям, я совершенно был сбит с толку вопросом. «Прости», — отвлеклась на подбор пароля к административной учетной записи. «Что ты спросил?» «Я поинтересовался, какой ты расы». «Ах, это... Мой отец был цваргом, а вот мать понятия не имею, я ее никогда не видела. Но, судя по моему геному, она с Эльтона». «Эльтон. Знакомое название, где же я его уже слышал? Кажется, Рэй что-то упоминал про Академию для какофомцев на Эльтоне. А, ладно, скоро мой заезд. Будет глупо опоздать из-за того, что слишком долго с воздуха рассматривал трассу. Я плавно потянул штурвал и направил свой шаттл к группе из пары десятков скопившихся флайеров. Непринужденный разговор с Даяной меня отвлек от панических мыслей и принес, если не уверенность в победе, то талику спокойствия. Октопатроид, а теперь благодаря Даяне я знал, как называется представитель расы с лысой головой и многочисленными щупальцами, махнул флагом, разрешая посадку. Я хмыкнул, отметив про себя отсутствие даже примитивнейшего устройства для подачи сигналов кораблями Земли. Сэкономили эти октопатроиды на организации гонок явно по максимуму. Именно в этот момент, когда я моргнул дальними фарами и дал понять, что посадку начинаю, в динамике прозвучал слишком серьезный голос Даяны. «Ив, я только что взломала головной компьютер октопатроидов. Тебе нельзя участвовать в аэрогонках». «Но почему? Что случилось?» Я продолжал снижаться, так как все еще не понимал, зачем отменять участие. План, придуманный Рэем, был действительно хорош. «Сейчас. Тут Рэй пришел. Даю ему ухо». Несколько секунд шуршания, а затем громогласный рык Цварка. «Пацан, разворачивай шаттл, уходи оттуда быстро!»